16. Когда темнота отпустила их, они оказались на дороге, примерно в 40 футах от лагеря. Джейк медленно сел, потом повернулся к Ишу. «Ты в порядке, малыш?» «Иш!» Джейк потрепал ушастика-путаника по голове, огляделся. Все на месте. Облегченно выдохнул. «Что это?» — спросил Эдди. Он взял Джейка за свободную руку, когда зазвенели колокольцы, и теперь почувствовал на ладони тот самый смятый розовый предмет. По ощущениям, вроде бы материя. А может быть, и металл? «Не знаю», — ответил Джейк. «Ты поднял его на пустыре после того, как закричала Сюзанна», — напомнил Роланд. «Я видел». Джейк кивнул. «Да, скорее всего, потому что он лежал в том же месте, где я нашел ключ». «Что это, сладенький?» «Какой-то мешок». Джейк поднял его за завязки. «Я бы сказал, мой мешок для боулинга, но он остался в 1977 году вместе с шаром». «А что на нем написано?» — спросил Эдди. Но прочитать они не смогли. Облака плотно закрыли небо, отрезав лунный свет. Они вернулись в лагерь, медленно, пошатываясь, словно впервые встали на ноги после тяжелой болезни. Роланд развел костер. И они все прочитали надпись на розовой боковине мешка для боулинга. «Только страйки на дорожках срединного мира». В боулинге страйк — бросок, которым сбиваются все кегли. «Надпись другая», — покачал головой Джейк. «Похожая, но другая. На моем мешке было написано «Только страйки на дорожках Мидтауна». Тимми подарил мне его, когда я как-то набрал 282 очка. Сказал, что я еще слишком молод, и он не может угостить меня пивом». «Стрелок боулинга?» — Эдди покачал головой. «Чудеса не кончаются, не так ли?» Сюзанна взяла мешок, помяла пальцами. «А что это за материя? На ощупь прямо-таки металл. И он тяжелый. Роланд, уже понявший, для чего им сможет понадобиться этот мешок, хотя он и не знал, кто или что оставил его для них на пустыре, посмотрел на Джейка. «Положи его к себе рядом с книгами и береги, как зеницу ока». «А что теперь?» — спросил Эдди. «Спать», — ответил Роланд. «Думаю, следующие несколько недель будут трудными. И спать нам придется только урывками, когда выберем время». «Но спать...» Роланд уже раскатывал шкуры. Со временем они все заснули, и им снилась Роза. За исключением Мия, поднявшейся за пару часов до рассвета, когда ночь особенно темна, и отправившейся пировать в огромный банкетный зал. Попировала в волю. Как-никак кормила двоих.